пап последнего времени помнят по их энцикликам. Слово это означает что-либо, рассылаемое по миру в самые разные его уголки различным людям. А в католическом контексте оно обозначает документ, в котором папа обращается к епископам всего мира, а через них ко всей церкви. Энциклики не являются непогрешимыми папскими постановлениями, но в них отражено мнение папы по наиболее важным вопросам, которые имеют особое значение для верующих. Энциклика Павла VI по вопросам контроля за рождаемостью привела не к послушанию и размышлениям, а к негодованию и неподчинению. Поэтому после этой энциклики он просто перестал писать их. В марте 1979 года Иоанн Павел II издал энциклику «Искупитель человека», которая стала манифестом его понтификата, хотя поняли это тогда немногие. Доминиканец Айдан Николс в книге очерков, вышедших под общим названием «Иоанн Павел Великий», пишет, что в «Искупителе человека» излагается целая программа, позволяющая решить проблемы доктрины и духовности современного католицизма, а также наболевшие вопросы мирской жизни, и косвенно дается заверение папы в том, что он сделает все, что в его силах. Майкл Уолш, чья биография папы написана в несколько ином аспекте, говорит, что важность «Искупителя человека» в свое время не была понята, потому что от пап не ожидали таких обращений, не предполагалось, что они будут разъяснять политику церкви. И только оглядываясь назад, оказалось возможным заметить, что энциклика именно это и делает. И больше из того, что совершал Иоанн Павел в последовавшую за ее написанием четверть века, может быть найдено в идеях, нашедших отражение в этом документе. Ключ к пониманию энциклики, которые традиционно начинаются словами на латинском языке, лежит в первом ее предложении. «Спаситель человечества, Иисус Христос, является центром Вселенной и истории». Конечно же, это утверждение является основным для верующих христиан, однако являлось нечто такое, что, как опасался Иоанн Павел, могло быть предано забвению, и на утверждение этого он стоял с исключительной неколебимостью и упорством. Искупитель человека ставит в центр внимания церкви и всего мироздания Иисуса Христа, как Бога в образе человеческом, и в рассуждениях Иоанна Павла над доктриной воплощения есть отрывки исключительной красоты. Он говорит, что через воплощение Сын Божий в определенном смысле соединился с каждым человеком. Он работал руками человека, думал головой человека, волей человека совершал он поступки, и человеческим сердцем он любил. Поэтому тот, кто хочет понять себя, в первую очередь должен стараться понять Христа. Он должен, как принято говорить, весь без остатка войти в Него, должен вобрать в себя реальность воплощения и спасения для того, чтобы найти себя. Если только этот глубокий процесс произойдет в человеке, то он пожнет не только плоды благоговения перед Богом, но и великого чуда в себе самом. Какую ценность должен иметь человек в глазах Создателя, если он становится столь великим спасителем? Так Иисус Христос становится началом, из которого исходит достоинство личности, и в широком понимании утверждаются ее права. И здесь Иоанн Павел приводит особенно удивительную фразу. «Имя этого исключительного изумления перед тем, сколь достоин и ценен человек, есть Евангелие или Благая Весть, другое его имя – Христианство». Такое высказывание, хоть и слегка мистическое, все-таки вдохновляет, однако влечет за собой некоторые неловкие вопросы, и в первую очередь такой. Раз гарантией прав человека становятся воплощение и спасение, как же тогда быть с правами тех, кто в них не верит? По этой причине начинают раздаваться голоса сомневающихся. Майкл Уолш в своей биографии подчеркивает: «Веками в учении церковных философов и теологов утверждалось, что достоинство личности заложено в самой ее природе. Это утверждали на основании философской оценки потребностей и способностей человека, на основании того, что этика не требует откровения. Но величие, достоинство и ценность, которыми обладает человечество, по оценке папы, нужно искать в акте воплощения. Стоя на страже евангельского послания, церковь таким образом может заявить о своем привилегированном статусе в случае дебатов по вопросу о достоинстве личности. К тому же это означает, что нет той почвы, на которой можно разговаривать о моральных ценностях с теми, кто не верует в Христа. Тот, кто впоследствии жаловался, что почувствовал себя преданным Иоанном Павлом под действием авторитарных инстинктов, мог бы найти ясное предостережение против подобного, присмотревшись более внимательно к тексту «Искупители человека». Для Иоанна Павла свобода не является сама по себе неким абсолютным добром. Она является подлинной свободой лишь в том случае, если базируется на вере в Христа. В противном случае она иллюзорная или мнимая. Поэтому только церковь понимает, что есть настоящая свобода, поскольку свободу человека невозможно усмотреть во всем том, что разные системы видят как свободу и выдают за нее. Церковь в силу своей божественной миссии стоит на страже этой свободы. И здесь абсолютно ясно, что когда Иоанн Павел говорит «церковь», он имеет в виду церковь Ватикана, он расценивает правление папы как дар самого Христа и, развивая эту мысль далее, предупреждает против ошибок разыгравшихся теологов. В энциклике отражено высокое представление Иоанна Павла о его собственной миссии. Существует связь между первой главной истиной воплощения и теми обязанностями пастыря, которые с принятием поста епископа Рима и последователя апостола Петра стали моими особыми обязанностями на папском престоле. В применении подобных высказываний к повседневности мирской жизни можно порой заметить в их тоне слегка пугающую окраску. Мы без сомнения находимся в паре нового пришествия, в паре ожидания и тому подобное. В начальный период понтификата активность Иоанна Павла только нарастала. Это особенно радует, когда начинаешь сравнивать его деятельность с черепашьими шагами его преемника, папы Бенедикта XVI, который за 6 месяцев пребывания на высоком посту привлек внимание мировой общественности только своим негативным отношением к Гарри Поттеру.